всегда. Жена сдержавшего слово. Подвал. 9 утра. 6 часов до прощания. Я играл на аккордеоне, Лизель. На чужом. Папа закрывает глаза. Весь зал поставил на уши. Не считая бокала шампанского прошлым летом, Ганс Хуберман 10 лет не брал в рот спиртного. Но вот наступил вечер перед отправкой в учебную часть. В обед Ганс с Алексом Штайнером пришли в Кноллер и остались там до позднего вечера. Наплевав на предупреждение жен, оба напились до беспамятства. Делу помогло и то, что хозяин Кноллера, Дитер Вестхаймер, выставлял им бесплатную выпивку. Видимо, пока он был еще трезвым, Ганса пригласили на эстраду поиграть на аккордеоне. К случаю он заиграл печально известное «Мрачное воскресенье» — венгерский гимн самоубийству. И хотя пробудил ту грусть, которой знаменита эта песня, зал действительно встал на уши. Песня венгерского композитора Рёсо Шереша. 1889-1968, записанная в 1933 году. Лизель представила, как это было, как звучало. Жующие рты, пустые кружки в потеках пены. Мехи вздохнули, и песня кончилась. Люди захлопали. Их залитые пивом рты призывали Ганса обратно к стойке. Когда они кое-как добрались до дому, Ганс не смог попасть ключом в замок. Тогда он постучал. И еще. «Роза!» Это была не та дверь. «Фрау Хольцапфель, это в восторг не привело. Швайн, ты не туда пришел!» Она вбивала слова в замочную скважину. «Соседний дом, глупый ты свинух!» «Спасибо, фрау Хольцапфель!» «Сам знаешь, куда засунуть свое спасибо, засранец. Виноват? Давай, иди домой». «Спасибо, фрау Хольцапфель. Я что, не сказал тебе, что тебе сделать со своим спасибо?» «А сказали?» Забавно, что можно сложить из разговора в подвале и сеанса чтения на кухне у вздорной старухи. «Исчезни, наконец!» Когда папа в нескором времени оказался дома, он направился не в кровать, а в комнату Лизель. Пьяно стоял в дверях и смотрел, как она спит. Лизель проснулась и немедленно подумала, что это Макс. «Это ты?» — спросила она. «Нет», — ответил он. Он в точности знал, о чем она думает. «Это папа». Он попятился из комнаты, и Лизель услыхала его шаги на лестнице в подвал. В гостиной вдохновенно храпела Роза. Утром около 9 на кухне Лизель получила приказ от Розы. «Дай-ка мне вон то ведро!» Роза наполнила ведро холодной водой и спустилась с ним в подвал. Лизель двинулась следом, тщетно пытаясь остановить ее. «Мама, не надо!» «Не надо?» Роза бросила беглый взгляд на девочку. «Или я что-то пропустила, а? Свинюха! Теперь ты тут распоряжаешься?» Обе замерли. Девочка не издала ни звука. «Я так и думала». Они спустились и обнаружили папу на спине, на разостланных холстинах. Он решил, что недостоин Максова матраса. «Ну, давай посмотрим». Роза подняла ведро. «Жив он или нет?» «Езус, Мария и Йозеф!» Мокрое пятно было овалом и протянулось от головы Ганса до середины груди. Волосы слиплись на сторону и даже с ресниц капало. «Это за что же? Старый пьянчуга! Езус!» Его одежда зловеще курилась. Похмелье было видно невооруженным глазом. Оно давило ему на плечи, лежало на них мешком мокрого цемента. Роза перебросила ведро из левой руки в правую. «И хорошо, что ты уходишь на войну», — заявила она. Выставила палец и не побоялась стряхнуть им. «Иначе я бы сама тебя убила, не сомневайся». Папа вытер с горла струйку воды. «Вот и надо было?» «Надо, надо!» Роза полезла вверх по лестнице. «Не выйдешь, через 5 минут получишь еще одно ведро!» Оставшись с папой в подвале, Лизель принялась подтирать лужу холстиной. Папа заговорил. Мокрую руку он удержал девочку, взял ее за локоть.